Фрэнсис задумался о злом самочинстве своих рук и спросил себя, а как потом Скиппи Магайр справлялся с самоубийственными наклонностями своей левой? Почему Фрэнсису на ум то и дело приходит самоубийство? Проснешься в бурьяне под Питтсбургом, окоченелый, шевельнуться не можешь от холода. Снегом посыпан и затвердел, как чурка. И говоришь себе, Фрэнсис, еще одну ночь терпеть тебе не хочется. И утро такого, как нынешнее. В самый раз с моста вниз головой. Но немного погодя встаешь, стираешь шинии сухо, идешь куда-нибудь согреться, стреляешь 5 центов на кофе и шагаешь еще куда-либо, только не туда, где мост. Фрэнсис не понимал, почему он заигрывает с самоубийством, почему уклоняется. Не понимал, почему не прыгнет, как отец Эллен, когда он увидел, что ему крышка. Наверное, не досуг. Все сообразить надо насчет следующего получаса. Не заглянуть Фрэнсису за край жизни. Такой уж он человек, что бежит, когда дело швах. Все некогда было дух перевести, остановиться в тихом месте, чтобы умереть. Да и бежать-то ему уже не так хотелось. Кто же мог подумать, что за обедом в День Благодарения, сразу после их с Энни свадьбы, мать объявит, что и ему, и его простой бабенке надо забыть дорогу в этот дом. Через 2 года старая Грымза смягчилась и дозволила ему навещать родных. Но зашел он только раз, и то не дальше порога, поскольку выяснилось, что дозволение не распространяется на непростую вовсе Энни, пришедшую вместе с ним. Так что семейные связи на Колони-стрит были порваны с треском. Он выехал из квартиры, которую снимал в том же квартале, за 10 домов от них, поселился на северной окраине по соседству с родителями Энни и не заглядывал в чертов дом, пока не умерла боевая мамаша, печальная, изломанная, упорствующая в глупостях несчастная женщина. Отъезд. Бегство своего рода. Первое. Снова бегство, когда убил Штрейкбрехера. Снова бегство. Каждое лето, пока была возможность, чтобы подтвердить единственный талант, который давал ему могучее ощущение свободы, позволял танцевать на земле под грохот духовых оркестров, под радостные крики и сладострастные приветствия толпы. Бегством спасался от безумия Фрэнсис все эти годы, и не спрашивая его, почему. Он любил жить с Энни и детьми, любил сестру Мэри, и почти любил братьев Питера и Чика, и брата-идиота Томми. И все они приходили к нему в дом, когда он стал нежеланным гостем в их доме. Он любил или почти любил многое в Олбани. Но вот снова февраль, и скоро уже снова сойдет снег. И опять трава зазеленела, и танцевальная музыка снова звучит в голове у Фрэнсиса, и снова его подмывает бежать, и он бежит. Из небольшого дома за церковью Святого Сердца вышел человек и поманил Роскома, а тот осадил лошадь и слез строговать у человека старье. Фрэнсис, сидя на тележке, смотрел, как из 20-й школы выходят дети и пересекают улицу. Женщина, видимо, их учительница, вышла на перекресток с поднятой рукой, чтобы увеличить тормозящую силу красного светофора, хотя транспорта поблизости не было, кроме телеги Роскома. Она уже и так стояла. Дети, закончив мирские занятия, муравьиной цепочкой перешли на противоположную сторону под опеку 2 черных скользящих фигур. Монахинь, которые вложат в молодые податливые умы святую Господню истину. Блаженны кроткие. Фрэнсис вспомнил Билли и Пегги детьми, которых также передавали из старой школы в эту самую церковь для наставления о путях Господних, словно кто-то в них мог разобраться. При мысли о Билли и Пегги